путешественников. Привет всем, кто сейчас слушает радио ВК. В эфире программа «Клуб путешественников» и я, ее ведущая, Кристина Сергеева. В гостях у нас сегодня путешественница Алена Сухорукова. Ален, привет. Сеньорес и сеньорес, уже фамус фазе ума вяжем о Рио-де-Жанейро. Дамы и господа, сегодня мы попадем в небольшое путешествие по Рио-де-Жанейро. Ой, как неожиданно. Я знаю по-бразильски только «привет». Ой. Правильно. Хочется представить Алену, потому что она очень интересная девушка, достаточно юная, но уже в свои годы хороший переводчик с английского и китайского языков и обратно. А помимо этого, я знаю, что Алена в последнее время работала стюардессой. Сейчас она отдыхает и путешествует. И вот как раз одно из последних путешествий, которое она предприняла, было путешествием в Бразилию. Вот, Алена, мы простые люди, которые в Бразилии никогда не были, особо не интересовались, знаем об этой стране только то, что видели в бразильских сериалах, которые были очень популярны в 90-е и 2000-е годы. Все, что мы там видели, это красивая жизнь, это потрясающие пляжи, сексуальные молодые люди, бесконечный кофе в красивых и шикарных особняках. Так ли это? Что ты увидела? Вот каковы были твои ожидания, когда ты туда собиралась, и реальность, которая тебя там встретила? Ну, на самом деле, Бразилия — это самое большое по площади и населению государство Южной Америки. И пятая по величине страна во всем мире. А Рио — это город-мечта. Город-сказка. Сами бразильцы говорят о нем, что Бог сотворил мир за 6 дней, а на 7-й день он создал Рио. Именно таким он мне представлялся, и именно туда я летела. Но ожидания оказались намного больше. Поэтичнее, да? Поэтичнее, да. Но, в общем, мне понравилось. Ну, тебе понравилось, это главное. Ален, скажи, пожалуйста, как вообще добраться до Рио? Как выбрать самые дешевые билеты? Где там остановиться? Просто я себе этого совершенно не представляю. На самом деле Рио находится очень-очень далеко от нас. Прямых рейсов нет. Нам из Красноярска добраться очень сложно, так как нужно лететь через Москву. Оказывается, самолеты в Москву летают каждый день из Красноярска, но один день они летают в аэропорт Шереметьево, а во второй день они в Домодедово летают. Поэтому, прежде чем собраться в далекое путешествие, необходимо продумать, через какой аэропорт лучше лететь. Далее, из России также нет прямых рейсов. То есть нужно выбрать страну, транзит, где будет совершаться. Я летела через Голландию, через Амстердам. То есть путь до Москвы около 4-5 часов. И путь до Голландии тоже около 4 часов. И затем самый длинный полет около 11 часов до Рио. Но так как я летела в Бразилию, хотела посмотреть не только Рио. Я попала еще в Сан-Паулу. А первый город прилета был Рио-де-Жанейро, да? Нет, первый был город Сан-Паулу. Сан-Паулу, да? Да. Что меня удивило, когда я летела над Атлантикой, что температура за бортом была 0 градусов. В России такого не бывает. У нас обычная температура минус 40, 50, 60 градусов. Над Атлантикой был 0. А ты вообще к кому туда прилетела? Или ты отель забронировала? Я прилетела к друзьям. И я хочу немного рассказать о той компании, к которой я летела. А, хорошо. KLM. Это очень известная компания голландская. Я летела на современнейшем самолете, на Боинге 777, 37. Что поражает? То, что есть экраны. То есть во время 11-часового перелета есть чем заняться, посмотреть фильмы. Также у этой компании очень вкусное блюдо. Буквально как от шеф-повара. Такие как лазанья, например. Голландские, да, блюда? Да, очень вкусное. Свежее. Что еще необычного у KLM, это то, что они предоставляют мороженое на борту. Представляешь, мороженое. В неограниченных количествах, да, можно подходить и брать. Нет, не в неограниченных, то есть на каждого предоставляются, но сложно на самолете хранить мороженое. Еще так очень... что за борт выставила, и все. Всегда в свежем, холодненьком виде. Очень интересный факт у этой компании, который привлечет русских туристов, что алкоголь предлагается всему эконому. То есть за весь полет можно выпить, например, до 2 бутылочек вина, либо еще какой-то алкоголь на выбор. И это интересно. Еще у KLM есть бесплатный комплимент от компании. Это какие-то небольшие батончики Рондо ММДМС, которые можно взять бесплатно. Это небольшие сюрпризы, но они радуют. Алена, можно уточняющий вопрос? У меня сейчас такое ощущение, что ты работаешь в компании KLM, а я просто об этом не знаю. Я, к сожалению, нет. Ну, возможно, в будущем. То есть ты начала получать удовольствие от путешествия уже во время перелета. Да. У тебя редко такое бывает. Мне еще так посчастливилось. Я летела с бизнес-вумен. Она владелица сети отелей в Испании. И она уже была в Бразилии. Она сказала, что мне определенно там понравится. Поэтому я не сомневалась. Ну, когда я летела, за 11 часов может произойти все, что угодно, и в полете я заболела. То есть Boeing 777, это символическое число, не спасло тебя от болезни все-таки? Нет, не спасло. И заболела я так очень странно, перенесла простуду. Может быть, ты мороженого объела? И холодненьким алкоголем там запивала, нет? Возможно. И... То есть ты за 11 часов перенесла простуду? Да, я сидела с бразильцами, но они со мной не общались, так как это была пара. И я отвернулась и буквально через несколько минут поворачиваюсь, и у меня распухла верхняя губа, как будто меня покусали осы. И они очень испугались. Они знали, что ты русская девушка? Да, они знали. И когда я прилетела в Сан-Паулу, меня ожидало еще очень интересное событие. Я опоздала на самолет. До Рио. До Рио, да. Друзья меня уже сидели, ждали в аэропорту в Рио. Мой самолет улетел, и расстояние, то есть в Сан-Паулу аэропорт большой, расстояние между терминалами огромное, от одного до другого терминала идти пешком минут 20, поэтому, когда я бежала, получив багаж, я уже прокручивала в голове, что... Они могут сказать: девушка, вы заблудились в терминалах, и это ваша вина, что вы опоздали. Кроме того, была ночь, и было сложно сориентироваться и найти кого-то, так как все службы ночью спят. Но... А что там, навигации нету какой-то визуальной? Навигация есть, но работники обычных служб в аэропортах они не работают ночью. И я буквально искала каждого прохожего из этой компании и слезно умоляя женщину помочь мне. Ты на английском с ней разговаривала? Да, на английском. Я еще купила в подарок большой чупа-чупс, бутылку водки. И, наверное, я с ними нелепо выглядела, рыдая и плача. И да, и с букетом голландских тюльпанов. Я просто представляю, русская девушка плачущая бежит из одного терминала. Я еще полетела на каблуках. Девушки, не летайте никогда на каблуках. И женщина из этой компании, она мне предоставила бесплатный билет до Рио буквально через несколько часов. То есть у меня было время еще погулять по Сан-Паулу. Но Сан-Паулу — это бизнес-центр. Ночью. Ну да, я далеко не уходила от аэропорта. И все едут туда работать, поэтому особых достопримечательностей там нет. И вот ты в Рио. Да. В Рио, что меня первое поразило, это название аэропорта. Называется Дон Жопин. Без комментариев дальше. И Рио на самом деле огромен. Чтобы доехать до места, в котором я жила, это составило около 2 часов на поезде от центра. А до центра ты добиралась на такси, да? На автобусах. То есть друзья меня встретили, мы на автобусах. И мы жили не за городом. Вот. Ну, когда приезжаешь в Рио, первое, что ассоциируется, это достопримечательности. Это гора Карковадо, это статуя Христа Искупителя. И первым моим делом было посетить именно эту достопримечательность. Когда мы пришли туда, сказали, что вы просто... счастливая девушка, потому что наверху на горе дождь. Я говорю, у меня нет другого выбора, мы пойдем. Как-то так случается всегда, когда я хочу подняться на высокую точку, всегда дождь. Мы поднялись, был туман, статуя почти не была видна. Город абсолютно был окутан туманом, и было очень много народу, туристов, настолько, что сфотографироваться в одиночестве совершенно нереально. А найти место, где они фотографируются, сложно. И статуя, на самом деле, всего 38 метров. Она не такая, да, большая, как ожидалось. Как показывают в сериалах. Да. И она была на реконструкции. Также мы выезжали в город, смотрели другие достопримечательности. Что мне понравилось, это церковь. Это одна из самых больших церквей в Рио, церковь Канделярия. И согласно легенде о происхождении названия церкви, в 17 веке морская буря почти потопила корабль под названием Канделярия, на котором плыли двое испанцев. И они поклялись, если выживут, то построят церковь. И в 1609 году они построили маленькую часовню. И что интересно, вход в эту церковь находится не со стороны города, как обычно принято, а со стороны моря. Это католическая церковь, да, естественно? Да. Да. Давай поясним сразу, что основная религия в Бразилии — это католицизм. На самом деле сейчас очень много религий присутствует на территории страны. Иудаизм, буддизм и многие другие синкретические, которые привнесли южноамериканские племена. Но на самом деле бразильцы не очень религиозны, особенно молодое поколение. И чтобы каждый ходил в церковь, такого не встретишь. Ну, наверное, это характерно для всего мира, на самом деле, сейчас, цивилизованного. Ален, я предлагаю тебе послушать одну бразильскую песню. Когда я готовилась к программе, слушала композиции, я обратила внимание, что все популярные бразильские песни были саундтреками к какому-либо сериалу. Вот сейчас я предлагаю послушать песню популярной бразильской певицы Даниэли Меркури. Песня называется «Сквин Дакор». Переводится «Цветные качели». Послушаем? Послушаем. Porque eu não posso ficar sem você. Oi, não, não, não, não me abandone. Não me desespere. Por quê? Porque eu não posso ficar sem você. Eu não posso ficar sem você. Porque eu não posso ficar sem te ver. Quem sabe me amarrar? Vem, vem, o teu sorriso é pequeno, o teu beijo tem veneno. Está querendo me apaixonar? E por um papo que olhou, eu sou musiza Larauê. E por um papo que olhou, eu sou musiza Larauê. E por um papo que olhou, eu sou musiza Larauê. E por um papo que olhou. Porque eu não posso ficar sem você. Oi, não, não, não, não me abandone. Não me desespere. Não, porque eu não posso ficar sem você. Eu não posso ficar sem você. Porque eu não posso ficar sem te ver. Porque eu não posso ficar sem você. Porque eu não posso ficar sem te ver. Agora vem. путешественников. Мы возвращаемся в студию радио ВК. В эфире программа «Клуб путешественников». Я ее ведущая Кристина Сергеева. В гостях у нас сегодня юная путешественница, переводчик, стюардесса, моя хорошая знакомая Алена Сухорукова. Вот Алена недавно совершила путешествие в Бразилию. Сейчас она рассказывает нам о тех достопримечательностях страны, которые она успела посмотреть и которые ее больше всего поразили. Да, я именно расскажу о том, что понравилось именно мне. Например, такая достопримечательность, как акведук Кариока, арка Лапы. Здесь, мало кто знает, проходили съемки сериала «Клон». О, мы смотрели всей школой. Еще одной достопримечательностью является лестница Соларона, Эскадария Соларон. Это творение чилийского скульптора Хорхе Соларона, живущего неподалеку. 215 ступеней украшены цветной плиткой из антикварных лавок района, а также привезенных художниками-туристам со всех стран мира, в том числе из России. Эта лестница не принесла Соларону денег, лишь славу. И 2 года назад его нашли мертвого с бутылкой кашасы на этой самой лестнице. Как часто бывает, великие творения создаются обычными людьми. И, как правило, никакой выгоды им не приносят. Как печально. Интересной еще достопримечательностью является кафедральный собор Святого Себастьяна. Он посвящен Святому Себастьяну, покровителю города, и имеет форму конуса. Он подсвечивается разными цветами, и особенно это бросается в глаза в вечернее время. В Рио вы можете погулять по городским паркам. Там вы встретите павлинов, аистов на деревьях и морских свинок, бегающих. Попугаев я не видела, а вот морских свинок. То есть диких морских свинок? Да, бегающих. И там можно бесплатно погулять. Одним из таких парков является парк Лаже. Он находится возле горы Карковаду, и там можно покормить, если, конечно, полицейские не видят, вот меня увидели, маленьких обезьянок сагуа. Это семейство приматов, относящихся к широконосым обезьянам. То есть они там дикие, и их нельзя кормить? Их нельзя кормить, потому что они могут умереть после кормки. А ты покормила? Да, я кормила их, и мне подошел полицейский разбираться. Слушай, Алена, это ведь очень опасно. На самом деле полиция в Бразилии считается одной из самых жестоких вообще карательных инстанций во всех цивилизованных странах мира. Есть такие цифры, даже у меня, я выяснила, что, оказывается, вот даже в 2003 году в Рио-де-Жанейро в результате действий полиции погибло 1195 граждан, а в Сан-Паулу 868. Тебе повезло, что ты российская туристка, и тебя не наказала жестоко бразильская полиция. Ну, тебе штраф какой-то хотя бы выставили? Мне кажется, что я знаю небольшой секрет общения с полицией. Нужно просто улыбаться. В России не прокатывает. Да. Но в Бразилии прокатывает, так как мы поговорим попозже про стереотипы. И мужчины в Бразилии думают, что русские женщины самые красивые в мире. После Бразилии, после того, как каждый мужчина в Бразилии говорил мне эти слова, я в этом не сомневаюсь. Теперь твоя самооценка стала еще выше. Теперь она даже вот под потолок поднялась. Навряд ли. Что интересного еще в Бразилии это пляжи. Рио длинная береговая линия, и я ехала туда купаться, но на самом деле это холодная Атлантика, вода там постоянно холодная и большие волны, так что купаться там не получится. И на самом деле у русских представления о пляжах это поплавать, покупаться, у бразильцев это позагорать. Показать красоту своих сексуальных тел. Форм, да. Пляжи делятся, как ни странно, на богатые и бедные. Например, Леблон — это район богатых, и там можно встретить знаменитости и проносящиеся за ними папарацци. Если ты придешь на этот пляж, кстати, шезлонгов и матрасиков каких-нибудь, чтобы лежать на пляже, там нет. Все привыкли загорать сидя. Есть пляж для молодежи, Ипанема. Есть Копакабана, это самый известный пляж. Но есть также и пляжи для бедных. И... А чем они так с первого взгляда отличаются? С первого взгляда тем, что бедные, как правило, афроамериканцы. Uh-huh. И если ты приходишь туда, белый человек, на тебя смотрят косо. А богатые пляжи просто-напросто грабят. Люди приходят с фавел и грабят. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов, и на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. Клуб путешественников. Еще раз добрый вечер всем, кто сейчас слушает радио ВК, и тем, кто к нам присоединился. Всем привет. В эфире программа «Клуб путешественников». Я ее ведущая Кристина Сергеева. Сегодня у меня в гостях красивая, талантливая переводчица, путешественница, стюардесса Алена Сухорукова. Алена рассказывает нам о Бразилии, о стране контрастов. Продолжай, Ален. Что мы знаем о Рио? В Рио находится один из самых больших стадионов мира. Как мы его называем, Маракана. Но правильно говорить Маракана. Он вмещает более 80 тысяч человек. И на самом деле мне туда не удалось попасть, потому что мы ехали на метро, ехали долго, в метро не было света. Это нормальное явление, да, в Бразилии? На самом деле о метро, то, что мы видим давки, которые в Москве, мы привыкли их считать самыми страшными, они не сравнятся с метро Рио, когда огромные крупные женщины пытаются первыми запрыгнуть в вагон. И самое главное — остаться неприплюснутым. Остаться в живых. Ален, вот ты сказала сейчас о стадионах, ты имела в виду футбольный, да, стадион? Да, футбольный стадион. А я хочу вот добавить, что сказать, что бразильцы любят футбол, это не сказать ничего. 74,5% бразильцев обоих полов, причем, интересуются футболом. А сборная Бразилии по футболу, это единственная в мире, участвовала во всех чемпионатах мира и 5 раз становилась чемпионом. Вообще в каждом бразильском городе есть хотя бы один футбольный стадион. Бразилия абсолютный рекордсмен по количеству стадионов. Так что странно, что ты так и не попала на стадион. Да, бразильцам есть где тренироваться на пляже. Но я попала в другое место, город Нитерой. Мы туда поплыли на пароме. Этот город, как ни странно, основал представитель коренного населения индейца Араребоя из племени Тупи. И в этом городе одна из самых известных достопримечательностей – это музей современного искусства. Он строился около 5 лет и был построен архитектором Оскаром Немейером. И что он сам сказал о музее, то что когда-то давно пролетавшая над городом тарелка восхитилась красотами таких мест и решила остаться здесь навсегда. Музей выглядит как тарелка НЛО. Мы, конечно, пошли на выставку, которая была в то время, называлась она The Scar Project. И что мы там увидели, это фотографии женщин с раком груди. На самом деле это был для меня шок увидеть такое. Просто поражаешься стойкости этих женщин. Бразильские женщины на фотографиях были изображены или вообще со всего мира? Женщины всего мира, страдающие этой болезнью. И в Нитерой мы также сходили в магазин футбольного клуба. В Бразилии, как мы сказали, любят футбол. И вот один из самых известных клубов – это клуб Фламенго. Еще одной достопримечательностью, которую было бы стыдно не упомянуть, является сахарная голова. Это место основания Рио. Это гора 396 метров – и гору сравнивают с куском сахара. Туда нужно подниматься на 2 фуникулёрах. Там достаточно ветрено, но красиво. И вид на бесконечные пляжи, свежий воздух. Там есть стенд с записями. Вот я оставила свой отпечаток. Красноярска там не нашла, поэтому записалась там Красноярск. Ну и как же пойти на такую достопримечательность и не сделать прическу в виде сахарной головы? Ну, это, друзья, очень смеялись. Там есть такая услуга? Нет, это я сама. Ну и как же не поговорить о фавелах? Что такое фавелы? Давай поясним. Фавелы — это беднейшие районы Рио, откуда... Ну, не только Рио, они вообще Да, Бразилия. Вокруг всех крупных городов обычно сосредоточены. Вот, и как спускаются с гор эти бразильцы и грабят местное население везде, на пляжах, в метро, где только можно. При мне ограбили девочку в центре города, потому что она была не бразильянкой, было около 12 дня. Просто подошли тинейджеры с ножами, с оружием, потребовали у нее сумочку. Ей никто не помог. Какой и никто никак не отреагировал. Послушай, Алена, у меня недавно в Бразилии сложилось примерно такое же мнение, когда я посмотрела один фильм бразильский, снятый в 2002 году, он называется «Город Бога», режиссер Фернандо Мирелис. Посмотрите, дорогие слушатели, очень интересно. Там как раз рассказывается о жизни вот в этих бразильских фавелах, и впечатление о Бразилии складывается такое очень устрашающее. Действительно, преступность, наркоторговля, изнасилование, нападение – все это происходит среди бела дня, и когда поспевает полиция, уже все убиты, и полиция убивает, то есть без суда и следствия, преступников, которых ей удается настичь. Да, на самом деле, вот одна из фавел, такая как Росинья, рядом с ней есть клуб, где проходят местные тусовки, и туда приглашают много народу, в том числе туристов, и грабят. Я когда сказала друзьям, что пойду в фавелы, они мне сказали: «Ты что, с ума сошла? Мы с тобой не пойдем». И нужно было идти одной, но ходить одной я не привыкла, поэтому со мной пошел сальвадорец. Где ты его нашла? Встретила случайно. Вы вот по пути нам встретились как раз полицейские. Мы взяли их с собой для безопасности. Ну, это еще нормально. А вообще я слышала, что экскурсии туда организовывают фавелы. То есть ты под защитой, ну, как сказать, под защитой или нет экскурсантов? Под мужской защитой полицейских, да. Там, и как впечатление? Там самый страшный подъемник. Непонятно, опасный, да? На чем он вообще держится и почему мы не падаем. И когда я попала в фавелы, я подумала: о боже, как можно так жить? Это как у нас устроить экскурсию по местным гаражам. Как вообще люди живут в таких условиях? Если бы я так жила, я бы взяла кирпич и построила бы что-нибудь получше. Это, наверное, привычка. И они думают, что правительство не заботится о них. Когда я там была, ко мне подбежала девочка с рисунком, так на скорую руку протянула и попросила денег. Не плачь. Но, что интересно, дома там покрашены в разные цвета. И это сделали не жители, а добровольцы, художники, пытающиеся улучшить жизнь местных и привлечь внимание туристов и властей к проблеме. Я была в фавеле Санта-Марта. В этой фавеле Майкл Джексон снял клип «They Don't Care About Us». И он договаривался не с властями, а с местным наркобароном о съемке клипа. И на месте возвели памятник и зарабатывают на туристах. Также в 2014 году проходил чемпионат мира по футболу, как мы знаем. И я нашла, что на ступенях было написано, как мы должны болеть за своих, если у нас даже нет телевизора. Ой, какой вопль просто народный. Алён, давай сделаем музыкальную паузу и послушаем следующую музыкальную композицию, саундтрек к бразильскому сериалу «Семейные узы». Ты смотрела? Скажи честно. Честно, нет. Я смотрела другой сериал «Авенида Бразил». Ну, я думаю, что тебе понравится. Слушаем. Cuide do seu nariz, você fala demais, não fui eu que pedi. Se teu conselho fosse bom, tu vendia. Eu não quero ouvir onde foi que eu errei. Não foi assim que eu quis. Infelizmente foi em você que eu me espelhei. Hey, cadê? Me devolve inocência que atirei. No quintal lá fora plantei teu medo. Deixou suas tralhas agora tirar. Mais fácil julgar do que ter que olhar pra Me diz pra que que eu vou ser? O que esperas de mim? Eu não sou sua mãe. Não te carreguei na minha barriga. Agora preste atenção. Minha vez de falar. Aprendi a dizer não. Já chegou a hora de me libertar. Hey, yeah. Não dá. Esse papo de sempre digo, nunca faço o que eu faço. É, doei eu. Teu olhar roubou o que era meu. Tuas palavras ecoam no meu destino. Mais fácil julgar do que ter que olhar as próprias mentiras. É, tentar esconder pra não ter que ver. Dói a ferida. Путешественников. Всем привет еще раз, кто сейчас слушает радио ВК. В эфире программа «Клуб путешественников». Я ее ведущая Кристина Сергеева. В гостях у нас сегодня путешественница Алена Сухорукова. Мы говорим о Бразилии. Алена нам рассказала очень много о многих достопримечательностях, которые она успела посмотреть за небольшой период времени, когда она была в этой стране. И я бы хотела все-таки спросить, вот Бразилия на слуху именно потому, что там проводится ежегодный в феврале карнавал, очень красивое такое празднование, за 40 дней до Пасхи проводятся. То есть вот эти грандиозные парады, шествия, женщины, у которых из всех мест торчат перья. То есть вот, в течение 4 суток продолжается беспрерывное веселье. Скажи, пожалуйста, вот ты что-то об этом знаешь? К сожалению, я не попала на сам карнавал, но я прилетела в то время после карнавала. На самом деле... После бала. Да. Стоимость билета в Бразилию во время карнавала увеличивается 3 раза. Стоимость жилья увеличивается также. В общем, съездить на карнавал, занятие и увлечение не из дешевых. Хотела купить себе костюм карнавальный. Когда я зашла и узнала цену, самая простая маска, платье на наши деньги от 20 тысяч рублей. Угу. То есть это такой бизнес на туристах. Сами бразильцы, они, конечно, любят погулять и повеселиться, посмотреть на красивых танцующих женщин, выпить, но многие из них в это время вообще уезжают из города, так как многим не нравится шум, толпа и много народу. Им это все уже осточертело просто. Можно сказать так. На самом деле, я до приезда думала, что все танцуют самбу и на улицах. Но когда приехала, узнала, что танцует только тот, кто ходит в танцевальную школу. И я была в месте, где зародилась самба. Это огромное скопление людей, как у нас на День города. Играет оркестр, но никто не танцует. Все знакомятся, пьют пиво, общаются. Это, короче, как сельский клуб, где играет музыка на таком старинном магнитофоне. Все танцуют, пьют. Ой, вернее, никто не танцует, все пьют и знакомятся, да? Можно сказать и так. Клуб путешественников. Алён, вот ты уже сказал, что к карнавалу многие местные жители относятся, ну, уже так негативно, потому что наплыв туристов всем уже надоел, и те бедствия и разрушения, которые остаются после даже нашего дня города, ну, наверное, превышают то, что происходит у нас. А вообще, вот в общей массе местное население как относится вот именно к русским туристам? О, на самом деле бразильцы думают, что Россия, Сибирь – это то место, где ничего нет. Вообще никто не живет в Сибири. Один нескончаемый снег вокруг, как в пустыне. И когда вышла на улицу одна, меня встретили бразильцы, я пыталась с ними поговорить на португальском. Когда они узнали, что я из России, они посмотрели на меня как на инопланетянина. Как я уже сказала, они думают, что в России самые красивые девушки, но они также думают, что в России самые красивые мужчины. У них представление, что это мачо-мены. И поэтому мужчины, соответствуйте представлениям. Бразильцы думают, что у нас домашние животные – это медведи, что мы пьем водку весь день. В общем, такой стереотип… Ты сейчас шутишь или это на полном серьезе? Это на полном серьезе. Такой стереотип, что крутой русский мачо с прекрасными русскими девочками выходит вечером выгулять своего медведя, а вокруг никого, только снег. Поэтому он всегда пьет. И поэтому все бразильцы хотят в Россию. Ты знаешь, вот именно этот стереотип, действительно, вот сколько мне рассказывают гости программы «Клуб путешественников» о том, что думают туристы, о том, что думают местные жители о России, вот всегда есть общие черты. Ты видела когда-нибудь картинку, такую очень популярную в интернете, где президент Путин топлес сидит верхом на медведе и мчится через, значит, горную речку? Да-да. Мне кажется, эта картинка облетела просто весь мир, в том числе и до Бразилии долетела. Я жила в бразильской семье, я прям пропиталась всем, что вот меня окружало. Менталитетом, да? Ну да. Они живут в обычных домах, в своих. У них двухэтажный дом был, где я жила. У каждого своя комната и живут большими семьями. Ну, в той семье, где я жила, был большой аквариум. И я... мне нравилось смотреть на рыбок, но каждый день умирала одна рыбка. Я думаю, все подозревали меня. Но на самом деле это рыбы выбирали жертву и убивали ее. И оказывается, они обсасывают рыбу до костей, и на следующий день не остается ничего. Это какие-то специфические рыбы. После этого я перестала есть рыбу. У них еще есть интересный музыкальный инструмент, на котором мне посчастливилось поиграть. Называется беримбау. Вот. Если будете в Бразилии, попробуйте. Еще я очень хотела полетать на параплане, на Рио. И когда я приехала, мне назвали одну цену, в конце сказали совершенно другую. Поэтому я видела, что меня явно обманывают, не решилась. Ну, в общем, я думаю, что для того, чтобы перед тем, как предпринять путешествие в Бразилию, нужно взвесить все за и против и подготовиться, потому что действительно там очень любят обманывать туристов и зарабатывать на них деньги. Ну что ж, Ален, наша программа подходит к концу. Спасибо, что ты пришла. Это была программа «Радио ВК». Я ее ведущая Кристина Сергеева. В гостях у нас была Алена Сухорукова. До свидания. Всего доброго. Клуб путешественников.